«Об этом уже подумали до вас», — довольно жестко ответила мисс Фергюсон. «Марко Поло высказал догадку, что вершина горы плоская, и тогда это все объясняло бы. Мой отец, заинтересуйся он этой проблемой, наверняка согласился бы с ним. Однако нам известно, что дело здесь в другом. Те, кто поднимался на Большой Арарат, сообщают, что пониже верхушки есть чуть покатая долина. Размером, — уточнила она, словно иначе мисс Логан не поняла бы ее объяснений, — примерно с половину лондонского Грин-парка. Она могла послужить вполне естественной и безопасной гаванью. Так значит, ковчег остановился не на самой верхушке? Писание не дает точных указаний на этот счет. По мере приближения к Аргури, лежащему на высоте более 6000 футов над уровнем моря, жара заметно спадала. В 3 милях ниже поселка они наткнулись на первую из благословенных плантаций отца Ноя. Виноград только что отцвел. Там и сям среди листвы виднелись крохотные темно-зеленые гроздья. Работавший на посадках крестьянин бросил свою грубую мотыгу и проводил нежданных гостей к поселковому старосте, которому был вручен в подарок мешочек с порохом. Он вежливо поблагодарил путешественниц, но не выказал особенного удивления. Мисс Логан была слегка задета этой корректностью. Староста вел себя так, словно его ежедневно одаривали порохом экспедиции, состоящей из белых женщин. Между тем, мисс Фергюсон оставалась деятельной и целеустремленной. Было решено, что после полудня их проводят в монастырь святого Иакова. К вечеру они вернутся в поселок, а завтра вновь отправятся в церковь, дабы вознести молитву. Монастырь был расположен на берегу речушки Аргури, в нижней части гигантской расселины, идущей чуть ли не до вершины горы. Здесь стояла церковь крестообразной формы, сложенная из глыб застывшей лавы. Различные мелкие строения льнули к ее бокам, как поросята к свиноматке. Во внутреннем дворе женщин ждал немолодой священник. За его спиной высился купол церкви святого Иакова. Он был в простом балахоне из синей саржи со остроконечным капюшоном, как у капуцинов. Черные пряди в его длинной бороде перемежались с седыми. На ногах у него были шерстяные персидские носки и обыкновенные тапочки. В одной руке он держал четки, другую приложил к груди в знак приветствия. Что-то побуждало мисс Логан преклонить колено перед пастором Ноевой церкви. Но присутствие и готовое излиться наружу неодобрение мисс Фергюсон, которая отвергала множество религиозных ритуалов, называя их папскими штучками, помешали ей сделать это. Внутренний двор походил скорее на крестьянский, чем на монастырский. У стены были грудой навалены мешки с зерном. 3 овцы, забредшие сюда с ближнего пастбища, не изгонялись. С земли тянуло гниловатым духом. Улыбаясь, архимандрит пригласил их в свою келью, а именно в один из домишек, накрепко прикрепленных к церкви снаружи. Ведя их через дюжину или около того дворов, архимандрит слегка придерживал мисс Фергюсон за локоток, что было абсолютно излишней любезностью. В монашеской келье были толстые глиняные стены и оштукатуренный потолок, подпертый посередине крепким столбом. Над соломенным тюфяком висел грубый образ какого-то нераспознаваемого святого. Дворовые запахи добирались и сюда. Мисс Логан сочла обстановку восхитительно простой. Мисс Фергюсон — убогой. Поведение архимандрита было также интерпретировано двояко. Там, где мисс Логан усматривала искренность и дружелюбие, мисс Фергюсон видела одну только лицемерную угодливость. У мисс Логан возникло впечатление, что по пути к Арарату ее спутница исчерпала весь свой запас вежливости. Теперь она держалась холодно и бесцеремонно. Когда архимандрит предложил двум леди переночевать в монастыре, они коротко отказались. На дальнейшие уговоры гостеприимного хозяина ответили резкостью. Архимандрит улыбался по-прежнему, и благодушие, на взгляд мисс Логан, ему не изменило. Тут появился слуга с простым подносом, на котором стояли три сделанных из рога кубка. «Вода из ручья Аргури», — подумала мисс Логан. «А может быть, кисловатое молоко, каким уже много раз за время путешествия угощали их радушные пастухи?» Но слуга вернулся с мехом для вина и по команде разлил его содержимое в сосуды. Архимандрит поднял свой, поведя им в сторону женщин, и залпом выпил, после чего кубок был наполнен вторично. Мисс Фергюсон отведала напитка. Затем она стала задавать архимандриту вопросы, вызвавшие у мисс Логан серьезное беспокойство. Оно усугублялось необходимыми для перевода паузами. «Это вино?» «Ваша правда». Священник улыбнулся, словно приглашая женщин снизойти до этого местного развлечения, пока еще абсолютно неизвестного на их далекой родине. «Его делают из винограда?» «Совершенно верно, леди». «Скажите мне, откуда у вас виноград, из которого сделано это вино?» Архимандрит развел руками, как бы предлагая дамам взглянуть вокруг. «А кто первым посадил виноградники, с которых собран этот урожай?» «Наш великий предок и праотец, породивший всех нас, Ной». Мисс Фергюсон подытожила сказанное, хотя с точки зрения ее компаньонки это было вовсе не обязательно. «Вы угощаете нас вином из ягод, собранных на плантациях Ноя?» «Имею честь, мадам». Он улыбнулся. Похоже, он ожидал, если не особых благодарностей, то по меньшей мере легкого удивления. Вместо этого мисс Фергюсон встала, отобрала у мисс Логан нетронутое вино и вернула оба кубка слуге. Затем, без единого слова, покинула келью архимандрита, пересекла двор таким шагом, что три овцы инстинктивно потянулись за ней, и начала спускаться по склону горы. Мисс Логан сделала несколько неопределенных жестов, адресованных священнику, затем побежала догонять нанимательницу. Они в молчании миновали пышные абрикосовые сады. Не удостоили вниманием пастуха, который протягивал им чашу с молоком. Не обменявшись ни словом, вошли в поселок, где мисс Фергюсон, вновь обретшая свою расчетливую вежливость, попросила старосту приготовить им помещение, не откладывая. Старик предложил свой дом, самый большой в Аргури. Мисс Фергюсон поблагодарила его и вручила ответный подарок — маленький пакетик сахара, принятый с должной серьезностью. Этим вечером путешественницам сервировали ужин в их комнате. На низком столике не больше стула пианиста. Им подали лаваш — тонкие здешние лепешки, разрезанные пополам крутые яйца, ломтики холодной баранины и плоды земляничного дерева. Вино отсутствовало то ли потому, что таков был обычай этого дома, то ли потому, что сведения об их визите в монастырь уже дошли до ушей старосты. Вместо вина они опять пили овечье молоко. «Это кощунство», — наконец сказала мисс Фергюсон.